Революция и гражданская война. Начавшаяся в июле 1914 года Первая мировая война ускорила крах режима Николая II. Поражение на Восточном фронте, потери значительных территорий на Западе, нехватка продовольствий и экономический спад пошатнули хрупкую инфраструктуру Российской империи. Февральская революция. В начале марта 1917 года, в конце февраля по старому стилю, начались волнения в Петрограде. В августе 1914 года царь переименовал Санкт-Петербург на русский манер в Петроград. Жители города вышли на улицы, многолюдные демонстрации привели к созданию советов рабочих депутатов. 15 марта бывшие члены Государственной Думы образовали Временное правительство. На следующий день Николай II был вынужден отречься от престола. Закончились 304 года правления в России династии Романовых. Низвергнутого царя вместе с семьей держали под домашним арестом в разных местах. А в ночь на 17 июля 1918 года, когда Романовы находились на Урале в городе Екатеринбурге, их расстреляли. Вероятно, по приказу Ленина. Власть в стране перешла в руки Временного правительства и советов, состоявших в основном из меньшевиков и эсеров, социал-революционеров. Это двоевластие было вынужденным, поскольку Временное правительство нуждалось в поддержке советов, а советы пока еще не могли полностью взять ситуацию под контроль. Сталин, как и все большевистские вожди, пропустил февральскую революцию. Он находился в ссылке в Сибири и вернулся в Петроград только 12 марта вместе со своим другом Львом Каменевым. Сталин поселился в семье Аллилуевых, которых знал с 1904 года. Именно тогда он впервые увидел двухлетнюю Надю, свою будущую жену. По непроверенным сведениям, Сталин спас девочку, когда та тонула. Возможно, у него была связь с Ольгой Аллилуевой, будущей тещей. Теперь, в 1917 году, на 16-летнюю Надю произвел впечатление бесстрашный 38-летний революционер. Через два года, в 19 году, они поженились. Поселившись в Петрограде, Сталин сменил Вячеслава Молотова на должности главного редактора большевистской газеты «Правда». На страницах «Правды» Молотов критиковал Временное правительство, которое большевики считали немногим лучше царского самодержавия. Однако влияние большевиков было слабым. Даже в советах они составляли меньшинство, поэтому Сталин, желая упрочить позиции партии, выступал за определенное сотрудничество с Временным правительством. В апреле в Россию из швейцарской эмиграции вернулся Ленин. Высмеяв февральскую революцию и заклеймив новое правительство как насквозь империалистическое, Ленин осудил Сталина за его соглашательскую политику. Сталин прислушался к критике и, что случалось с ним крайне редко, принес извинения. Бросив все силы на поддержку Ленина, он начал непримиримую борьбу не только с Временным правительством, но и с партиями социалистической направленности. В июле в Петрограде начались демонстрации с требованием отставки Временного правительства. Большевики, считая, что время для восстания еще не пришло, дистанцировались от июльских демонстраций. Были арестованы Лев Троцкий и другие ведущие большевики, но не Сталин. Его посчитали незаслуживающим внимания. Сталин спрятал Ленина на квартире у Аллилуевых, а позже посоветовал сбрить узнаваемую бородку и помог скрыться сначала в лесу за городом, затем в Финляндии. В конце октября Ленин вернулся в Петроград и призвал к немедленному захвату власти. Против призыва выступили двое влиятельных большевиков – Лев Каменев и Григорий Зиновьев, считавшие, что еще следует подождать. Как это ни удивительно, Сталин встал на сторону умеренных и даже отстаивал их позицию в споре с Лениным, пригрозив уйти с должности главного редактора «Правды». Разъяренный этой нерешительностью, Ленин настоял на своем. 23 октября на заседании Центрального комитета партии большевиков в Петрограде 10 голосами против 2 была принята резолюция, в которой заявлялось, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело. Сталин, несмотря на свои первоначальные разногласия с Лениным, оказался все же в числе 10. Октябрьская революция. 7 ноября, 25 октября по старому стилю вооруженное крыло партии большевиков, революционный военный совет под руководством Троцкого установил контроль над Петроградом, затем взял штурмом Зимний дворец и сверг временное правительство. К власти пришли советы. Ленин отстранил меньшевиков и эсеров от власти, сосредоточив ее в руках большевиков. Затем Ленин учредил новое правительство – Совет народных комиссаров, или сокращенно Совнарком. Троцкий был назначен народным комиссаром по иностранным делам, а Сталина, учитывая, что он грузин по рождению, сделали народным комиссаром по делам национальностей, главой ведомства, созданного специально для того, чтобы предотвратить распад бывшей царской империи и подавить стремление народов к самоопределению. Власть большевиков была еще очень слабой. По всей России самые различные силы, выступавшие против нового самодержавия во главе с Лениным, начали вооруженную борьбу с большевистским правительством. Этот разношерстный союз бывших офицеров царской армии, монархистов, разочаровавшихся социалистов и всевозможных этнических групп, получивший обобщающее название «белый», объединяла лишь общая ненависть к большевикам. С началом гражданской войны в России Сталин был назначен комиссаром, возглавившим оборону Царицына, в 1925 году переименованного в Сталинград, ныне Волгоград. Сталин часто спорил с Львом Троцким, недавно назначенным народным комиссаром, по военным и морским делам. Троцкий, которому заслуженно приписывают главную роль в победе красных в гражданской войне, широко использовал опыт и знания бывших офицеров царской армии. Чтобы обеспечить их активное содействие, он брал в заложники их близких родственников. Сталин, на дух не переносивший все, связанное с царизмом, предпочитал расстреливать военспецов. Борьбе со сторонниками Троцкого он отдавал столько же сил, сколько борьбе с белыми. Продвижение Сталина в иерархии коммунистической партии. В марте 1918 года большевики переименовали свою партию во Всероссийскую коммунистическую партию. К вершине власти было впечатляющим. Этим он был всецело обязан Ленину, который в марте 1919 года ввел его в состав Политбюро, состоявшего из 5 членов и отвечавшего за политику, а также Оргбюро, которое занималось административными вопросами и кадрами, в частности, назначением глав региональных отделений. Именно на этом поприще Сталин своей методичной организацией и учетом снискал себе презрительное прозвище «товарищ картотека». Однако в своих насмешках соперники Сталина недооценили его главную силу. Ему стали известны пятна в биографии каждого. Он никогда ничего не забывал и использовал эту информацию в полную силу. На вершину власти Сталин поднялся в апреле 22 года, когда его избрали генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии. Этот пост Сталин покинул только в 1952 году, за год до смерти.